Том 13, глава 9. Это охотник Сон Джинву. Охотники всего мира слышали громкий, уверенный голос президента ассоциации Го Гун Хи. Кто-то на новостях, кто-то от других людей, а кто-то через видеообменники. Их реакция была почти что одинаковая. Все задавали одни и те же вопросы. Неужели он хочет отправиться в Японию в такое время? Да о чем Джинву думает вообще? Эти охотники все, как им казалось, отлично понимали. Невозможно было представить, какого размера денежное вознаграждение предоставит японское правительство, если кто-то сможет погасить тот пожар, который постепенно сжигал страну дотла. Но ни одно государство в здравом уме не захотело бы отправлять своих высокоуровневых охотников решать кризис таких небывалых масштабов, как этот, потому что шансов на успех практически не было. Все прекрасно помнили монстра врат уровня S Камиша. Это существо, которое быстро сократило количество лучших охотников во всем мире, заставило сообщество охотников стать довольно закрытым и несговорчивым, так что текущая ситуация была такова, что никто не смог бы отправиться в Японию, даже если бы захотел. Да и опять же, кто бы туда поехал, если бы это было разрешено? Ни один охотник в здравом уме не стал бы так рисковать своей жизнью. Это просто безумие. К тому времени, как поступили новости из Южной Кореи, охотники уровня S, имеющие американское гражданство, стали собираться в самом роскошном отеле в округе Мэриленда. И, конечно, они услышали об этом. Большая часть этих охотников получила значительное улучшение своих способностей от знаменитого усилителя госпожи Селнер. Назвать эту встречу собрание сильнейших мира сего не было бы преувеличением. Здесь собрались именно те люди, которые могли только посмеяться над историей некого неизвестного охотника, проживающего в небольшой азиатской стране. Прошло не так много времени с его перепробуждения, а он уже до невозможного опьянён своей силой. Вот идиот. Может, он думает, что драться с какими-то жуками то же самое, что с гигантами? Охотник, переоценивающий свои силы, погибает в 100% случаев. Кто бы мог подумать, что та слава, которую он получил, убив тех муравьев, в конце концов сократит ему жизнь. Как иронично. Все эти люди видели блестящее представление Джинву на острове Чеджу. Сила, которой обладал Сун Джинву, была действительно огромной. Но раса гиганта совершенно другой уровень. Муравьи быстро наступали и давили своим огромным числом и численным преимуществом. Вот почему его способность призывать бесчисленное количество существ так хорошо против них сработала. Да, стоит признать, он невероятно силен физически, но как этот охотник мог в одиночку сражаться против гигантов, когда каждый из них был достаточно могущ, чтобы выступать в качестве босса любого из сложнейших подземелий врат уровня А? Да и что насчет того главного гиганта, который так просто схватил и прикончил Юрия Орлова? Нужно иметь просто невероятную ловкость и скорость, чтобы провернуть такое дело. Движения монстра больше соответствовали дикому зверю, чем антропоморфному существу. И вот как один-единственный зазнавшийся охотник сможет уничтожить чудовище, обладающее такими мощными характеристиками. Американские охотники начали в шутку делать ставки. «Ставлю свою яхту, что его убьют в первый же день», — рассмеялся один. «Ставлю свое поместье на то, что он продержится ровно 2 дня», — ответил второй. «Ну, тогда я...» И тогда раздалось громкое... «Я вот что думаю, а случится ли это?» — это произнес Томас Андрей. До этого момента он молча обедал в своем углу, но теперь он опустил приборы и поднял взгляд на своих собеседников. Этот парень ходил в пятерку охотников национального уровня. После того, как операция по устранению Камиша завершилась, начали появляться очень сильные пробужденные. Но никто не мог превзойти своим уровнем с тех охотников, которые выжили в худшем кризисе, случившемся в истории человечества. Когда Томас усмехнулся, все остальные быстро прекратили свою бестолковую болтовню. «Я ставлю свою гильдию искателей, что он дойдет до конца». И мужчина расслабленно обвел глазами остальных охотников. За темными очками не было видно выражения его лица, Затем Томас Андре бесшумно вышел из ресторана. Как только он ушел, в зале воцарилась напряженная тишина. Но вскоре один охотник невольно вздрогнул и нарушил затянувшееся молчание. «А этот парень знает, как испортить атмосферу, не так ли?» «И делает так уже не в первый раз. Лучше просто забудем о нем, чувак». «Точно! Даже если этот корейский охотник действительно силен, этих гигантов уровня S почти невозможно остановить в одиночку». Другой охотник, молча слушавший все это стороне, ставил свое слово. «А я слышал, что он будет не один, с ним поедет еще один охотник». Все было именно так, как они и подозревали. Даже если этот кореец и был сумасшедшим, то все-таки даже он не стал бы шагать в этот ад в одиночку. Остальные охотники кивнули, и один из них вдруг спросил: «И что это еще за идиот уровня S за ним увязался?» «Нет, я слышал, что это не уровень S». Трое охотников, услышавшие это, начали многозначительно переглядываться. Этот охотник собирался сражаться с гигантами уровня S, но брал с собой охотника, который был оценен даже ниже этого уровня. Получается, с ним пойдет хиллер уровня А? Не А, это танк уровня D по имени Юджин Хо или что-то вроде того. Будто бы заранее договорившись, все трое внезапно позабыли, что хотели сказать. В помещении снова воцарилось молчание. Этот охотник по имени Сон Джин Ву, видимо, не досчитался даже ни одного болтика в голове, а сразу нескольких. А может, у всех этих сумасшедших было какое-то общее понимание друг друга. И тогда у них проскочила мысль о том, что, может, все-таки Томас Андре поддержал начинание Сон Джин Ву, не было случайностью. Национальный аэропорт Инчона. «А? Подождите, пропустите!» Юджин Хо грубо пробивался через толпу людей, что преграждало им путь. Его лицо скрывали огромные темные очки, а в обеих руках было по чемодану с экипировкой. Решимость, которую он излучал, была настолько серьезной, что могла затмить какую-нибудь суперкинозвезду, которая собиралась совершить эффектный выход в кульминационной боевой сцене. «Пропустите!» Юджин Хо бесцеремонно протаптывал себе дорогу, за ним молча следовал Джин Ву. Щелк, щелк, щелк, щелк. Репортеры безостановочно щелкали своими камерами, боясь упустить хотя бы мгновение с Джин Ву. Хотя S-ранговый охотник, в отличие от Юджин Хо, который был явно возбужден от этой поездки, оставался крайне спокоен и собран. Как только Япония услышала новость о том, что Джин Ву пожелал туда отправиться, они прислали частный самолет. И, конечно же, разобрались со всеми формальностями. Прежде чем они ступили на борт самолета, Джин Ву заметил пару знакомых лиц, которые пришли проводить их. Это был президент ассоциации Гогун Хи и начальник отдела по надзору Ву Джин Чуль. Они обменялись взглядами и кивнули друг другу в качестве приветствия, а затем собрались вместе, чтобы поговорить между собой. В аэропорту было довольно шумно, но трое лучших охотников имели очень тонкое восприятие, так что им не нужно было утруждаться и повышать голос. Гогун Хи заговорил первым. На его лице читалась печальная неохота. «И даже сейчас я надеюсь, что ты передумаешь». Джин Ву мог читаться самой огромной силой, которой обладала Южная Корея. И вполне очевидно, что Гогун Хи не хотел отпускать такого бойца куда-то еще. Прямо говоря, разве не могло что-нибудь случиться в Южной Корее в его отсутствии? К его несчастью, Джин Ву уже все решил. «Простите, я хочу отправиться туда». Он хотел убить этих гигантов и поднять свой уровень. И вдобавок увеличить число своих теневых солдат. Вот почему он потребовал, чтобы всех этих монстров отдали ему. А правительство Японии очевидным образом приняло это требование с распростертыми объятиями. Гугун Хи издал едва заметный смешок. «Это только из-за того, что там есть монстры?» Джин Ву тоже хмыльнулся. «Я просто хочу сражаться с монстрами. Если это то, чего ты так хочешь, то мы ничего не можем с этим сделать». Гогун Хи протянул руку, и Джин Ву крепко ее пожал. Затем старый охотник искренне пожелал парню счастливого пути. «Надеюсь, что ты вернешься к нам в целости и сохранности», — думал он. Щелк, щелк, щелк, щелк. Сотни камер запечатлели то, как эти двое пожимали друг другу руки. Новости о приезде Джин Ву стали единственным лучиком надежды посреди темной бури для японских выживших. Немногие оставшиеся японские телеканалы продолжали снова и снова крутить репортажи, связанные с Джин Ву. Люди смотрели на его возможности и продолжали держаться за эту появившуюся ниточку надежды. Каждый раз, когда муравьи-монстры уровня S падали замертво на экранах их телевизоров, зрители чувствовали, как по их телу пробегает ток. Многие японцы, не проявившие раньше большого интереса к совместному рейду Кореи и Японии, теперь отчаянно продолжали просматривать повторы того рейда. И когда появились новости о том, что безостановочный марш гигантов на юг увеличил свои темпы, их отчаяние становилось и больше, и тяжелее. «Сказали, что охотник Сон Джин-Ву прибыл в Японию!» — закричал маленький мальчик, слушавший радио. Лица людей вокруг него сразу же оживились. Но, к несчастью, не все узнали об этом лучике надежды. Те, кто оказался отрезан от электричества и газа из-за нападения гигантов, не могли узнать о вовремя прибывшей выручке. Вместо этого их единственной надеждой оставалось прибытие спасательного отряда. «Силы самообороны Японии уже здесь». Двое бледных солдат вошли в небольшую деревенскую больницу, которая заправляла пожилая пара. Пожилой доктор и его жена облегченно вздохнули, увидев молодых солдат. Бог услышал их молитвы о прибытии спасателей. К несчастью для них, ситуация была не так хороша, как они надеялись. Солдаты беспомощно покачали головой. «У нас просто нет места, чтобы вывести всех ваших пациентов. В лучшем случае мы можем вместить еще троих или четверых». Пожилая женщина обратилась к солдатам. «Но так же нельзя. У нас здесь больше 10 пациентов, которые не могут сами передвигаться». Доктор кивком подтвердил ее слова. Реакция солдат и сил самообороны была неожиданной для медицинских работников, привыкших оказывать помощь больным людям. Сейчас не то время, чтобы переживать за людей, которые и так могут умереть в любой момент. «Прямо сейчас сюда идут гиганты», — разозлившись, крикнул молодой парень из сил самообороны. На его лице выступил пот. Жители окрестных территорий уже были эвакуированы. Эта больница была единственным местом, откуда мог исходить запах людей. Так что появление здесь гиганта было только вопросом времени. Пожилой доктор на мгновение потупил взор и затем подняла голову. «Я не могу бросить своих пациентов. Мы с женой поклялись, что мы останемся с ними до самого конца». В голосе доктора звучала твердая решимость. Двое молодых солдат злобно взглянули на него, но в конце концов им ничего не оставалось, кроме как взять свои рации. «Гражданские отказались эвакуироваться. Мы уезжаем из этой точки». Они нарочно говорили это громко, казалось, что они хотели, чтобы все присутствующие их услышали. Они спешно покинули здание, как только закончили докладывать. Вскоре послышался звук отъезжающей машины. Пожилая пара протяженно вздохнула. И они начали тихо утешать друг друга. Но затем один из них, как они думали, уехавших солдат, ворвался обратно внутрь. И у него в руках была заряженная винтовка. «Что вы делаете?» Удивилась пожилая пара. Они в страхе вцепились друг в друга. У солдата на шее сдулись вены, и он громко крикнул. «Если вы останетесь здесь, гиганты вас на удочке разорвут. Вместо того, чтобы погибнуть такой ужасной смертью, лучше я вас просто убью!» Прицел был наведен на пожилого доктора. Затем солдат перевел его на его жену. Пожилая пара вздрагивала каждый раз, когда он наводил винтовку на кого-то из них. «Это последнее предупреждение! Вы поедете с нами? Или погибнете от моей руки?» Молодой солдат замолчал и прицелился. Пожилая пара ничего не отвечала. Они молча смотрели на молодого человека, стоящего перед ними. Они понимали, что он хотел забрать их с собой. Но медики не могли так легко согласиться. Для них это было сродни отказу от своих убеждений, тех самых, которые привели их к служению. На благо людям на протяжении всей жизни. Они молчали, мгновение тянулось как вечность. Молодой солдат уже изрядно вспотел. Еще одна большая капля пота стекла по его лбу вниз. Она покатилась по его брови и затекла в глаз, отчего его зрение немного размылось, и у него защипало в глазу. Тогда он нахмурил брови. Затем произошло следующее. Живот молодого солдата дал миру знать о том, что он голоден. Но парень не обратил на это никакого внимания и продолжал сохранять грозный вид. Но потом... «Извините меня, молодой человек», — услышал он тихий голос. Говорил кто-то из больных, молодой солдат быстро перевел прицел в сторону говорившего. «Что вам нужно?» Заикаясь, Поинтересовался он. В затемненном углу больничной палаты на одной из коек сидела старушка. Она молча подтолкнула парню под нос, на нем была пара рисовых шариков. Старушка с доброй улыбкой предложила: «Если вы голодны, съешьте их. У меня в последнее время совсем нет аппетита». И только тогда молодой человек опустил винтовку. «Идите же, скорее», — звала бабушка. Получив рисовые шарики, руки у молодого солдата задрожали. В этот момент он вспомнил, почему он вообще решил надеть эту форму. Разве он не для того решил стать солдатом, чтобы защищать и сражаться за этих добропорядочных граждан? А теперь, если подумать, он собирался оставить их избежать только из-за того, что какие-то монстры собирались напасть на это место. И ему стало бесконечно стыдно за свое бессилие. По его лицу потекли слезы, которые он не мог остановить. Он быстро схватил свою рацию и дал команду своему товарищу уезжать без него. Пожилой доктор удивился этому и схватил молодого солдата за плечо. «Что вы собрались делать, молодой человек?» «Я остаюсь с вами». И молодой солдат сил самообороны Японии подвесил свою винтовку на плечо. «Я солдат, сэр. Я не могу сбежать, зная, что здесь остаются беззащитные граждане». Он кое-как прожевал и проглотил эти рисовые шарики, хоть у него и в горле стоял ком. Затем он низко поклонился угостившей его старушке. «Спасибо вам за угощение. Было очень вкусно, мэм». Тогда это и случилось. Топ, топ, топ. Земля заходила ходуном. Молодой солдат с решительным лицом выбежал из больницы. На улице он увидел одного гиганта, который на пугающей скорости приближался к зданию больницы. Монстр полз на четвереньках, как будто бы какой-то дикий зверь. «Разве это не...» Когда молодой человек прицелился, он заметил кое-что необычное. Этот гигант жевал его товарища, которого он отправил уезжать пару мгновений назад. Глаза солдата мгновенно налились кровью. И он начал стрелять из винтовки по приближающемуся гиганту. К несчастью, оружие современной цивилизации не могло нанести этим монстрам никакого вреда. Гигант с легкостью отмахнулся от этой волны пуль, и в мгновение ока оказался перед солдатом. Опустевшая винтовка могла теперь только издавать пустые щелчки и ничего больше. Из глаз молодого солдата снова потекли слезы. «О, боже, пожалуйста!» Гигант-монстр поднял голову. Ему оставалось только проглотить того человека, которого он уже жевал. Затем он собирался съесть следующего. И в этот самый момент, без какого-либо предупреждения, в бок гиганта врезался огромный нага.